Флёр упустила нить разговора. «Да, платье ей очень к лицу. Прелестная линия. Можно снять. Надо еще написать 3 письма, прежде чем одеваться». Майкл снова заговорил. «Ты послушай меня, Флёр. Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе. Они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам. Но из протоков выходят потоки». «Ого, как я сказал, прямо мо. Или не совсем мо». «Майкл, ты на моем месте сказал бы Фредерику Уилмеру, что он встретит Губерта Марсленда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или отпугнет его?» «Марсленд — милая старая утка, а Уилмер — противный старый гусь. Право не знаю». «Ну, будь же серьезен, Майкл. Никогда ты мне не поможешь ничего устроить. Не щекочи мне, пожалуйста, плечи». «Дорогая, ей-богу, не знаю. У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Марсленд пишет ветряные мельницы, скалы и всякое такое. Я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникум в смысле умения держаться далеко от современности. Если ты думаешь, что ему будет приятно встретиться с вертиженистом...» Название декадентского течения в искусстве от французского слова «вертиж» — головокружение. «Я не спрашиваю тебя, захочется ли ему встретиться с Уилмером. Я спросила тебя, захочет ли Уилмер встретиться с ним». «Ну, Уилмер только скажет: люблю маленькую миссис Монт, уж очень здорово она кормит». «И ты действительно хорошо кормишь, детка. А вертиженисту нужно хорошо питаться, иначе у него голова не закружится». Перо Флёр снова быстро забегало по бумаге. Строчки стали чуть неразборчивее. Она пробормотала: «По-моему, Уилфрид выручит. Ведь тебя не будет. 1, 2, 3. Каких женщин звать?» «Для художников? Хорошеньких и толстеньких. Ума не требуется». Флёр рассердилась. «Где же мне взять толстых? Их теперь и не бывает». Ее перо бегло застрочило. «Милый Уилфрид, в пятницу завтрак. Уилмерт, Губерт Марсленд и 2 женщины. Выручайте. Всегда ваша Флёр». «Майкл, у тебя подбородок, как сапожная щетка». «Прости, миленькая. У тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Уилфриду замечательный совет, когда мы шли сюда». Флёр перестала писать. «Да?» «Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов». «По какому же это поводу?» «Уилфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходят». «Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего». «Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет? Ты не знаешь, а?» Флёр взглянула через плечо ему в лицо. «Нет. Такой же, как всегда, открытый, добродушный, слегка похожий на лицо фавна. Чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри». Она медленно проговорила: «Если ты ничего не знаешь, то никто не знает». Какое-то сопение помешало Майклу ответить. «Тинкалинг. Длинный, низенький, немного приподнятый с обоих концов, стоял между ними, задрав свою черную мордочку. Родословная у меня длинная, — казалось, — говорил он, — да вот ноги короткие. Как же быть?»